Глава 6. Понедельник, 22 октября 2018 года. Хулия нажала на кнопку звонка и обменялась взглядами с Сильвией. Психолог быстро улыбнулась ей, явно пытаясь подбодрить. Сложно допрашивать в качестве подозреваемого человека, который только что потерял жену. Будь у нее выбор, детектив предпочла бы другую задачу, одну из тех, которыми занимались остальные члены команды. «Погода отвратительная. В самом деле», — возмутилась психолог, закрывая зонт. Хулия поморщилась в ответ. Они не видели солнца почти 2 месяца. Недостаток света и избыток воды уже начал сказываться на настроении всех вокруг. «Вроде на завтра обещали хорошую погоду», — сказала она, продолжая звонить. «Хорошую? Я на это больше не поведусь. В лучшем случае затишье на полдня, а потом опять будет лить 2 недели», — проворчала Сильвия, протирая очки салфеткой. «Я уже готова вернуться в Паленсию». По ту сторону двери послышались шаги. «Просто этот год выдался хуже обычного», — пояснила Хулия. «И прошлый, и позапрошлый. Мой парень повторяет это с тех пор, как я переехала к нему 3 года назад», — пожаловалась психолог. Едва она договорила, дверь распахнулась. «Здравствуйте!» Глубокие темные круги под глазами машиниста и потерянное выражение лица выдавали долгую бессонную ночь. Он посторонился, чтобы впустить их. На обеденном столе лежала груда бумаг. «Простите за беспорядок. Я не смог найти страховку Натальи на случай смерти. Даже не помню, оформила ли она ее вообще. Мы не были готовы к такому», — объяснил он, не отрывая взгляда от картины на дальней стене. Оттуда на них смотрела погибшая. На этом портрете она была куда моложе, чем на снимках, которыми сопровождались новости о ее смерти. Рот мужчины скривился в грустной гримасе. — Вы смогли хоть немного поспать? — спросила Сильвия. — Нет. Стоит мне закрыть глаза, я вижу ее перед собой. Слышу ее крики, как будто мы снова на этих путях. Это ужасно. — Вы уже знаете, кто это сделал? — спросил машинист у детектива. — Мы работаем над этим, — ответила Хулия. Мужчина поставил локти на стол, уставился на узор на деревянной столешнице. — 5 лет назад я сбил парня в метро, а 12 лет назад — девушку на станции Пленция. Самоубийцы. Это ужасно. Тормозить бесполезно, и они это знают. Хуже всего момент столкновения и хруст костей. Нужно очень громко кричать, чтобы заглушить это. Я долго не находил себе места после этого. Даже хотел бросить работу, — пробормотал он, медленно покачивая головой. В конце концов смирился. Но... то, что случилось с Натальей, стало последней каплей. Я знаю это. В этот раз я не смогу воспрянуть. Хулия знала, что это так. Он навсегда останется сломленным. «Могу я задать вам несколько вопросов?» Машинист посмотрел на нее безжизненным взглядом и пожал плечами. Хулия откашлялась, пытаясь избавиться от кома в горле. «Как бы вы описали ваши отношения с Натальей?» Санти повернулся к портрету жены. Его верхняя губа едва заметно дрожала. «Типичные отношения для людей в браке. У нас были трудности в прошлом, но в последнее время все наладилось», — сказал он и всхлипнул. Хулия пробежалась взглядом по фотографиям на книжных полках рядом с телевизором. 3 из них изображали Наталию Эчано в разных ситуациях, всегда с улыбкой и с неоспоримым обаянием. Только на четвертом снимке был Санти, державший за хвост огромную рыбу. Ничего необычного, кроме одной детали. Ни одного снимка, где они были бы вместе. Ни одного. Ни одно событие, будь то поездка или годовщина совместной жизни, не заслужило упоминания в этой комнате. «Расскажите о дне преступления», — попросила детектив. «Постарайтесь подробно описать все, что вы делали с самого утра до того, как заступили на смену». Санти объяснил, что в день убийства он позавтракал в одиночестве, слушая жену по радио, как он это делал каждый день. На его глаза навернулись слезы, когда он добавил, что это был последний раз, когда он слышал ее голос до поезда. Потом он прибрался в доме и приготовил ужин. «Я ел один, потому что Наталья предупредила, что опоздает. Какое-то очередное мероприятие. Вечеринка для журналистов. Потом я дошел пешком до станции, а остальное вы знаете. Меня отправили вести поезд, и я переехал собственную жену», — сказал он со вздохом. Хулия посмотрела на карту и быстро обнаружила две любопытных детали. Депо, где сменяются машинисты, находится всего в одной станции от места преступления. 5-10 минут, не больше, на поезде. Этого достаточно, чтобы оставить жертву на месте столкновения и вернуться в Гернику, чтобы успеть на свою смену. А Наталья не упоминала, с кем она должна была встретиться? «Она обычно не говорила, а я и не спрашивал. Это рабочие моменты». «Вашей жене нравились цветы?» Мужчина ответил, не раздумывая: «Нет, я никогда ей их не дарил. Если вы посмотрите на террасу, вы увидите, что у нас почти нет растений, а те, что есть, выживают сами». Хулия бросила взгляд на психолога. Нет ли у нее вопросов? Сильвия едва заметно покачала головой. «Вашу жену что-нибудь беспокоило в последнее время? Может быть, она получала угрозы или странно вела себя незадолго до случившегося?» — спросила детектив. Санти покачал головой. «Нет, все было как всегда. У нее было очень много работы, но когда было по-другому? Ей нравилось все делать правильно. На ней была очень большая ответственность», — сказал он, глядя на портрет Наталии Эчано маслом на стене. Внезапно его лицо исказилось от боли, и он обхватил его ладонями. «Поверить не могу, что ее больше нет. Наталья!» Хулия сглотнула. «Продолжать они не могут, по крайней мере, пока. Простите, что нам пришлось разбередить вам душу. Мы не будем больше отнимать у вас время. Спасибо, что согласились побеседовать с нами в такое нелегкое время». «Извините, я вам даже воды не предложил». Санти немного пришел в себя, провожая их к выходу. Они проследовали за ним по коридору, бормоча сочувственные фразы. «Позвоните мне, если захотите выговориться», — сказала Сильвия на прощание, сжимая плечо машиниста. «Или если вспомните что-то, что может нам помочь. Что угодно. Слова Натальи, которые могли показаться странными, звонок в неурочное время. Что угодно», — добавила Хулия. «Ужасно, что это ей приходится вести себя бесчувственно в такие моменты». Машинист задумчиво прищурился. Он замер посреди коридора рядом со спальней, откуда доносился запах свежего постельного белья. У Натальи был любовник, которого она бросила несколько недель назад. Он ей все время названивал после этого. «Комиссар Олайсола», — вставила Хулия. Кивок Санти подтвердил ее слова. «Пусть его должность не мешает вам докопаться до сути», — произнес он с мольбой. «Его проверят точно так же, как и всех. Даю вам слово», — обнадежил его детектив. «Это очень занудный тип. Он не мог смириться с тем, что Наталья его бросила». «Это она разорвала отношения?» «Да, конечно, Наталья. Она поняла, что любит меня». Хулия мысленно вернулась к пустынным путям. Лепесток тюльпана, танцующий на ветру, запах ржавого железа, мобильный телефон, на экране которого виднялось ее собственное лицо. Как она ни старалась, у нее не получалось представить комиссара, хладнокровно привязывающего журналистку к стулу. «Вы не знаете, что стало причиной их разрыва?» Мужчина посмотрел на нее с обидой. «Она не хотела причинять мне боль. Этого разве недостаточно? Мы были счастливы, пока этот тип не встал у нас на пути». «Конечно. Прошу прощения». Хулия помедлила, не желая задавать жестокие вопросы человеку, который только что задавил собственную жену. «Но она здесь не для того, чтобы сочувствовать. Она сотрудник полиции, и ей нужна информация». Она повернулась к Сильвии, и та прикрыла глаза в знак того, что Хулия может продолжать, хотя ее разрешение и не требовалось. «Как давно они встречались? Я имею в виду...» Санти вскинул руку, прерывая ее. «Я знаю, что вы имеете в виду. Как давно мне наставляли рога? Больше года, может, около двух. Точно не знаю. Но месяцев 10 назад об этом стали сплетничать по всей Гернике. Их видели вместе, они не скрывались. Я даже думал, что между нами все кончено, и что она бросит меня ради него». «Как вы это восприняли?» — спросила Сильвия. «Плохо. Очень плохо». Слова сорвались с губ Санти, и он уставился в пол. «Опишите подробнее. Гнев, ненависть. Что вы чувствовали?» Санти сжал дрожащие губы. Он оторвал взгляд от пола. «Беспомощность. Я был потрясен. Я не понимал, что сделал не так. А Наталья едва говорила со мной. Она все время проводила на работе». Хулия и Сильвия переглянулись. Либо он великий актер, либо у него действительно мягкая натура. «Это все на сегодня. Спасибо», — сказала детектив. У нее было чувство, что она узнала не все, но ей не хотелось еще сильнее давить на мужа. «Спасибо вам», — отозвался Санти с вымученной улыбкой. «Он держится лучше, чем я думала», — сказала Хулия, едва за ними закрылась дверь. Редко, когда родственник жертвы говорит так спокойно, учитывая, как мало времени прошло с момента гибели. «Не обманывайся», — предупредила Сильвия. «Это лекарство. Его по уши накачали успокоительным. Ты не обратила внимания на его сонный вид? Шок придет позже». «Тебе кажется, он искренне горюет?» «Абсолютно точно да», — подтвердила психолог. «Если ты хочешь знать мое мнение, мог ли он замышлять такую ужасную месть, я отвечу — нет. Есть несколько моментов, почему нельзя полностью сбрасывать его со счетов, но он не подходит под типаж холодного и расчетливого убийцы. Ты видела, с каким обожанием он смотрел на портрет жены? Боже, да эта гостиная — просто ее алтарь, а муж всего лишь приложение к ней». Не будучи до конца убежденной, детектив открыла дверь автомобиля. Это не первый раз, когда убийца так хорошо мог притворяться жертвой, а не палачом.